Глава 32. Вандеркост. Охранники устали его пинать, втолкнули в камеру и запечатали дверь. Некоторое время он лежал без сознания, минут 5, может, час, не больше. Он сел, спина и ребра болели, но не очень сильно, и кости, похоже, не сломаны. Камера освещалась единственной встроенной лампой на стыке потолка и задней стены. Полумрак скрадывал цвета, так что трудно сказать, рубашка в потеках крови или только кажется темной. Делать нечего, он потихоньку принялся инспектировать свое тело. Ссадины на щеке и ребрах, глаз заплыл, на запястьях царапины от наручников. В целом ничего страшного, от друзей ему иногда доставалось и крепче. И он не первый раз под арестом. Даже не в первый раз под арестом за то, чего не совершал, хотя до сих пор его арестовывали внутрики. «Чем больше все изменяется, тем больше остается по-прежнему», — думал он. Он нашел местечко в углу поудобнее, куда можно прислонить голову, закрыл глаза и стал ждать. Вдруг удастся хоть ненадолго уснуть. Тревога оказалась сильнее, но все-таки он чуть подремал, пока дверь не открыли. Два охранника в броне и с оружием. С ними какая-то шишка, тоже в броне. Все с эмблемами вольного флота. Возможно, оно и неплохо. Люди обычно не наряжаются для убийства. «Эмиль Жаккард Вандеркост!» «Воды», — попросил он. Старшим был щекастый мальчишка с темной кожей и такого же цвета глазами. По-своему даже красивый, но чересчур молод на вкус Вандеркоста. Он вступил в тот возраст, когда секс — это уже не о том, с кем ложишься в постель, а скорее, с кем проснешься после. А диапазон тех, кого Вандеркост считал детьми, расширился и включал мужчин чуть за 30. Симпатичный ребенок нахмурился. То ли на Вандеркоста, то ли из-за того, как с ним обращаются. Заперли дверь и держали его в темноте. Заставляли страдать от жажды. «Так мне можно воды?» «Комст», — сказал юноша. Вандеркост поднялся. Избитые мышцы ныли, но не настолько, чтобы помешать двигаться. Охранники перестроились, один впереди, другой сзади, а мальчик возглавил эту маленькую нерадостную процессию. Комната, куда его привели, была посветлее и поприличнее, хоть и не намного. Металлический табурет, приваренный к полу, оказался для Вандеркоста чересчур низок и заставил ощутить себя школьником, которого усадили за парту для шестилетки. За свою жизнь он не раз подвергался подобным допросам и потому понимал, что это намеренное дополнительное унижение. Охранник принес ему половину груши тепловатой воды, проследил, как он выпил, и забрал. Охранники вышли, дверь за ними закрылась. Паренек встал у стола и смотрел на него сверху вниз сквозь плавающий экран. Голографический дисплей сзади выглядел, как освещенный туман. Вандеркост ждал. Парень вытащил из кармана плоскую желтую пастилку. «Таблетка для концентрации внимания», — решил Вандеркост. Парень сунул ее под язык, пососал. Передернулся. «Вчера вы пропустили боевую тревогу», — сказал он. «Пропустил». «Можете объяснить?» Вандеркост пожал плечами. «Напился, заснул, не слышал. Даже не соображал, что случилось, пока все не закончилось». «Теперь знаете?» «Кое-что слышал, да». «Тогда давайте перейдем к тому, что вы слышали». Вандеркост кивнул. «Не то себе, не то парню. Пора осторожнее хвататься за поручни. Что бы там ни затеяли, он вляпается, если скажет не те слова». «Из колонии пришла группа кораблей. Вот что я слышал. 14 или 15. Все прошли через кольца разом и быстро. Пытались захватить Медину, но рельсовые пушки с ними расправились, да? Ну, успели они немного. Тех, в ком не понаделали дыр пушки, уничтожила станционная оборона. Пара обломков попали в корпус барабана. Абер — ничего непоправимого». Парень кивнул. Сделал какую-то пометку в светящемся воздухе между ними. «Так 14 или 15?» «Ну да». Парень прищурил глаза. «Что именно вы слышали? Их было 14 или 15?» Вандеркост нахмурился. Что-то в реакции парнишки не так. Если бы они играли в покер, он выждал бы. Выяснил, что у противника, сильная карта или слабая. А потом за остаток ночи обобрал бы его до нитки. Только они не играли в карты. «Слышал про 14 или 15. Фраза такая. 8 или 10, 6 или 7. Точной цифры не знаю». «Через какие кольца они пришли?» «Я не знаю». «Смотреть на меня», — сказал парень, и Вандеркост взглянул в светло-карие глаза. «Через какие кольца они пришли?» «Не понимаю. Не знаю». Глаза парня сверкнули. Он отвел взгляд. Вандеркост поскреб руку, хотя она и не чесалась. Просто чтобы сделать хоть что-нибудь. «Все появлялись друг за другом с интервалом в 15 секунд», — сказал юноша. «И шли они быстро. Что вы об этом думаете, мистер Вандеркост?» «Координация», — сказал он. «Выглядит так, словно они общались между собой, Саса. Планировали». «Вот оно что. Это значит, они нашли способ преодолевать скорость света, искривлять время и определять координаты в бесконечной галактике. Или же они связывались через кольца, через Медину. Значит, кто-то на станции работает против вольного флота. Он же прекрасно знал, не может такого быть, чтобы арестовали за пропущенную тревогу». И теперь стало немного яснее, что пытался выяснить этот парнишка. Вандеркост увидел. Парень понял, что он догадался. «Кто вам сказал про атаку?» «Я услышал в своей бригаде. Якульский Солис Робертс. Обычная болтовня за кофе». Еще одна пометка на экране. «Как считаете, мне следует что-то знать о них?» По спине пронесся холодок, не имевший никакого отношения к температуре. По телу побежали мурашки. Может, дело не только в том, что он спал во время тревоги. Он был пьян. Пьяный проспит что угодно. Но если не подал сигнал и был рядом с кем-то, кому есть что скрывать... У Солиса есть друзья в службе связи. Он ими все время хвастается. Как узнал, что происходило между Инаросом и Дуарте, какое нытье и лай доносится из-за врат. Если атаку на Медину кто-то координировал, то почему бы не кто-то из связистов? Вполне возможно. А Робертс рассказывал про Калисто и про войны чужими руками, как люди Дуарте используют астеров против Земли и Марса, и как противно, что они оказались между двух огней. Из тех, кого знал Вандеркост, ей меньше всех нравилось, что советники с Лаконии участвуют в установке на станции рельсовых пушек. Возможно, чтобы стряхнуть Лаконию ради независимости Медины, Робертс стала бы сотрудничать с колониями. И разве Якульский не был на приеме по случаю прибытия советников? Он говорил, что делает одолжение кому-то из сотрудников, но, может, просто использовал шанс увидеть врага. На Медине живут и работают тысячи. И все они астеры, более или менее. Большинство раньше состояли в ВВП, а теперь в вольном флоте. Но кое-кто из них не мог понять, что происходит. Может, у кого-то семья до сих пор на земле, погибает под падающими камнями. Он ничего не знал о матери Якульски, братьях и сестрах Солиса, прежних любовниках Робертс. Все они могли вести себя как сторонники вольного флота, поскольку небытиями прямая дорога в ад. Парень поднял голову, посасывая таблетку. Вандеркост сцепил пальцы, заставил себя усмехнуться. «Когда Коя становится параноиком, это сразу заметно. Почему бы нам не обсудить все это с самого начала?» Казалось, допрос длился несколько часов. Ни ручного терминала, ни экрана, который он мог бы видеть. Вандеркост мог судить лишь по физиологическим ритмам своего тела. Как давно он уже не пил и не ел. Когда начинал засыпать. Когда понадобилось посетить туалет. Он провел своего мучителя через всю ночь перед тем нападением. Где он был, кто еще был с ним, что он пил, как вернулся в свою квартиру. Парень снова и снова задавал вопросы, обращая внимание на то, не говорил ли Вандеркост в прошлый раз немного иначе, заставляя вспоминать забытое и набрасываясь на него, когда какие-то мелочи не совпадали. Парень расспрашивал про Робертс, Солиса, Якульски. Кого Вандеркост знал по эту сторону врат? Что ему известно о Мичо Па, Сюзанне Фойл и Эцио Родригесе? Когда он был на станции Тихо, на Церере, на Рее, на Ганимеде? Вандеркосту показали записи атаки. Корабли появлялись из врат по всей протяженности огромной сферы. Он смотрел на их гибель, как на учебные картинки. Сделанная с помощью телескопа запись реальной смерти реальных людей. Потом с ним опять говорили и опять показывали эти картинки. У него появилось чувство, что во второй раз показания приборов были слегка другими. Еще одна попытка на чем-то его поймать, но он не смог бы сказать, в чем разница. Это было утомительно. Видимо, как и предполагалось. Спустя некоторое время он перестал осторожничать в ответах. Он достаточно знал о допросах, чтобы понимать. Все это, выматывание, заморочки и грубость, лишь мягкая часть возможного спектра. И у него не было причин защищать друзей, кроме смутного стадного чувства до совместной работы. Если они невиновны, правда станет для них защитой. И для них, и для него. Его отвели назад в камеру. Бить на этот раз не стали. Просто сильно толкнули, так что он растянулся и приложился о стену щекой. Он немного поспал, проснулся в темноте и заснул опять. Когда снова очнулся, у двери стояла остывшая миска бобов с грибами. Вандеркост все же поел. Как знать, сколько он здесь пробудет, как долго это продлится, не станет ли еще хуже. Дверь открылась еще раз. Вошли пятеро в форме вольного флота. Парня с карими глазами среди них не было, и на мгновение это заставило Вандеркоста занервничать, как будто он ожидал старого друга и не увидел. Главная новой группы чему-то смеялась вместе с одним из своих подчиненных, подносила к лицу ручной терминал и, не обращая внимания на Вандеркоста, постукивала по экрану. «Ты можешь идти, дедуля», — бросила она, уже уходя. «А то опоздаешь на смену». Они оставили дверь открытой, и спустя минуту Вандеркост уже вышел из камеры и прошел через пост охраны в широкий коридор барабана. Тело ощущалось, будто старая изношенная тряпка. Он был уверен, что воняет застарелым потом, как больная обезьяна. Охранница не ошиблась, время его смены почти подошло, но он все же направился в свою дыру, принял душ, побрился и переоделся. Провел несколько долгих минут, разглядывая синяки на лице и боках. Для молодого человека это были бы признаки выносливости. Он же видел в зеркале лишь старика, которому слишком досталось от чужих сапог. Так что на смену он опоздал. У него имелась причина. Маленький личный бунт. В глубине служебного коридора он нашел Робертс и Салиса, проверявших сток канализации для резервной системы переработки. Глаза Робертс вспыхнули при его приближении. Она крепко обняла Вандеркоста. «Дружище», — выдохнула она ему в ухо. «Ты как? Мы волновались». «Правда?» — сказал Салис, потянувшись через стол за соевыми бобами с васаби. «Избили тебя и все?» Смена кончилась, и они втроем пошли в привычный бар. Ветерок, как всегда, дул по направлению вращения барабана. Над головами тянулся тонкий луч солнечного света. Вандеркост подтолкнул миску поближе к пальцам Салиса. «Служба безопасности — это та же полиция, а полиция везде одинаковая». «Да уж», — сказала Робертс. «Чего ради отбиваться от внутряков, если вместо них на твою шею наступит сапогомастер?» «Не стоит так говорить», — сказал Вандеркост и выпил. «Правда, воды. Возможно, пройдет много времени, прежде чем он опять выпьет чего покрепче». «Беспокойное сейчас время». «Я об этом и говорю», — ответила Робертс, но уже помягче. Она переключилась на свой ручной терминал. На заставке внутреннего вещания Вандеркост увидел зеленый цвет и серебро, как довольного флота. Он подумал, почему заставку не сменили? Может, это давало чувство стабильности? Конечно, все в терминалах проверено. Сила станции Медина держалась на том, что она так и не стала частью ни одной из систем по разные стороны врат. Плата за это — поступление информации только из одного источника. Где-нибудь в Солнечной системе есть много каналов, куча станций вещания, даже накопители для хранения и передачи данных. Все это контролировать трудно, может и невозможно. А установленные на Медине глушители сразу блокировали каждый нелицензированный приемник или передатчик. Вместо ягненка и говядины официантка принесла ему гирос — текстурированные грибы и соевый творог. Огуречный йогурт с веточкой мяты. Вандеркост потянулся к еде и чуть застонал, ощутив внезапную боль. Это не самые сильные побои в его жизни, но еще несколько дней будет болеть. «А почему тебя отпустили?» — спросил Салис. «Шпрехтела?» «Нет, не сказали», — ответил Вандеркост. «И не обещали, что снова не заберут. Может, я просто на работе понадобился, чтобы вы вдвоем не вылетели из графика». Он пропустил две полные смены и пришел к середине третьей. Почти три дня потеряны в тюремной камере. Ни адвоката, ни представителя профсоюза. Он мог бы потребовать, по закону имел право, но твердо знал, получил бы только больше синяков, возможно, и перелом в придачу. Вандеркост знал и законы, и человеческую природу достаточно хорошо, чтобы понимать, где правила больше не действуют. Он откусил кусок сэндвича, отложил и начал жевать. Доест и пойдет домой. И спать будет в своей постели. Звучит, как обещание рая. Кончиками пальцев он погладил разомкнутый круг на запястье. Когда-то это был символ восстания. Теперь разве что напоминает о возрасте. И еще о выборе стороны в прошедшей битве. «Хочешь знать, что говорит мой приятель из связи?» — болтал Солис. «Нашли скрытый блок в ядре данных, защищенный. Думают, его использовали для координации действий колонии. Перед атакой пришли подтверждения о проходе от всех врат. А знаешь, что интересно? Два корабля через врата не проходили». Брови Солиса взметнулись чуть ли не до линии роста волос. Вандеркост усмехнулся. «Меня вы спрашивали, сколько кораблей прошло сквозь врата. Хотели точную цифру». «Возможно, как раз поэтому. Посмотреть, не знаешь ли ты, сколько прошло или сколько должно было. Попался бы, значит, замешан». «А мне и сказать было нечего». Вандеркост постучал по лбу двумя пальцами. «Оно и к лучшему». Солис накрыл его руку своей ладонью. Молодой человек казался расстроенным. Или больным, только не так, как Вандеркост. Не физически. «Позволь, я куплю тебе выпивку кое-ю. Паршивая у тебя выдалась неделя». Вандеркост пожал плечами. Он не знал, как все объяснить Солису и Робертс. Они молодые. Не видели того, что видел он. С ними-то не сделали того, что досталось ему. Схватили охранники, уволокли, избивали, допрашивали. Нет, самих охранников Вандеркост не боялся. Они пугали его своими речами о том, что будет дальше. Они пугали его, потому что их присутствие означало, Медина не стала началом новой истории. На ней все было и будет так же безнадежно, как и всюду, где живут люди. Робертс резко выпрямилась от терминала. Глаза округлились. «Его поймали?» Солис опустил руку и обернулся к ней. «Кого?» «Крота, координатора. Его нашли». Она развернула к ним терминал. На нем маршировали 8 охранников в форме вольного флота, со всех сторон окружая плотного широкоплечего человека с темными волосами и всклокоченной бородой. Вандеркосту он показался знакомым, но вспомнить не удалось. Изображение перепрыгнуло на капитана Сэмюэльс. За ней чуть сбоку стоял Джон Амаш. Политическая власть и служба безопасности, рука об руку и плечом к плечу. Губы Сэмюэльс зашевелились. «Включи звук!» — попросил Солис. Робертс повозилась с терминалом и пристроилась рядом с ними, чтобы все могли видеть экран. «Связаны не только с поселениями, агрессивно настроенными против нас, но и с реакционными силами в Солнечной системе. Перед казнью он будет надлежащим образом допрошен. С учетом всего, что мне стало известно, могу заверить, до тех пор, пока мы сохраняем бдительность, непосредственная опасность станции Медина не грозит». «Казнь?» — произнесла Робертс. Солис пожал плечами. «Когда рискуешь кораблем, такое случается. Эти ублюдки из колонии явились не в кости играть и веселиться». «По крайней мере, все кончено», — сказал Вандеркост. «Вот почему тебя отпустили». Роберт скачнула ручным терминалом. «Его нашли. Поняли, что ты тут ни при чем». «Или выбрали другого козла отпущения», — подумал Вандеркост. «Хорошо, что не меня». «Но ведь вслух это не скажешь. Не то нынче время».